Знай свою истинную природу. Друзья, будьте внимательны. Третья мощная пробоина — незнание своей истинной природы. И вот здесь интересно. Здесь духовное совмещается с психологией. Когда мы живем и реагируем, исходя не из своей истинной природы, а из своих социальных ролей. Или живем из своих травм, которые мы получили. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Дорогие, мы живем в этом мире и играем множество ролей. Внешне вы один человек, вы одна девушка, вы один мужчина, но внутри вас много. В психологии это называется идентичности. Твои идентичности — те роли, которые ты играешь. Каждый из нас в течение жизни проживает несколько ролей. Сын или дочь, студент, работник, любовница, муж, жена и так далее. Кроме социальных ролей, в нас еще живут субличности. Это фрагменты нашей личности, нашей души, которые образуются в результате травм, которые мы получили. Например, тебя в детстве отвергали, и в тебе живет раненый, отвергнутый ребенок. Ты был неуверенный, тебя не хвалили, и в тебе живет субличность неуверенного малыша, который ищет одобрения, похвалы. Тебя жизнь ломала, кромсала, и в тебе живет жертва обстоятельств. Ты работал, старался, выкладывался, а на тебя плюнули и выгнали. И в тебе поселился недооцененный работник. Ты плевал на своих детей, потом осознал и понял, что ты плохой отец. Но прошлого уже не вернуть, дети выросли и не хотят с тобой общаться. Ты, может быть, непонятый сын или кто-то еще. Друзья, как сказал один из моих наставников, каждый человек похож на автобус, из окон которого выглядывают его предки и его идентичности. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы живем и реагируем на вызовы жизни не из своей истинной природы. Мы живем из наших социальных ролей или из наших травм. А нам предлагается осознать, что есть истинная природа, что есть божественная природа. И нам предлагают жить из нее. Например, кто-то говорит: «Я — это моя фирма, я — это мое дело». А потом фирма закрывается, дело обанкротилось, а человек жить не хочет. Или кто-то говорит: «Я — любящая мать, а дети выросли, забыли про тебя, и ты жить не хочешь». Или жена говорит: «Я все для него делала, я пожертвовала всем, а он вообще тебя не уважает, плюнул на тебя». Знаете, есть анекдот. У Авраама так долго не было секса, что он даже стал поглядывать на свою жену. Понимаете, о чем я веду речь? Ты становишься жертвой какого-то мужчины. Я буду любить его, на руках носить, а он это не ценит, ему это не нужно. И потом, когда ты это понимаешь, то злишься на весь мир, ненавидишь всех мужчин. Потому что ты отождествила себя с ролью любящей жены или правильной матери. И это отождествление с ролями делает тебя неуверенным, делает тебя уязвимым. Друзья, есть основное послание, которое мне дали свыше. Это послание о божественной жизни. Оно выглядывает из всех моих вебинаров. Нам необходимо растождествиться со своими ролями. Есть ты настоящий и есть твои роли. И это не одно и то же. Вы знаете, что многие люди живут из травм, и этим пользуются манипуляторы. Я приведу вам два случая из практики. Один мужчина приходит и хвастается. «Ты знаешь, стоит мне накричать на свою жену, и она 3 дня со мной не разговаривает. Когда я вычислил эту фишку, и мне надо с мужиками поехать на рыбалку или еще куда-то в загул, я просто нахожу повод и кричу на нее. Она закрывается, со мной не разговаривает, и тогда я уезжаю и гуляю 2 суток. Возвращаюсь, начинаю с ней мириться. Потом, когда мне снова надо уехать, я опять на нее кричу». Понимаете? Эта женщина живет из травмы. На нее кричат, и она закрывается. Почему это произошло? Возможно, в детстве на нее кричали. Страх парализовал ее. Она чувствовала себя отверженной и нелюбимой. Она реагирует из травмы, и манипуляторы этим пользуются. Но если бы она жила из истинной природы, из божественной природы, осознавая: «Я — дочь Бога, я — дочь правителя Вселенной, я имею самоуважение, я слишком ценная и важная, чтобы со мной обращаться, как с мусором». Что произошло бы в этом случае? Муж на нее накричал, ожидая, что она замолчит и не будет с ним разговаривать, а она бы ему сказала: «Дорогой, а что за крик? Я не поняла. Вообще-то мы все свободные люди. У тебя конкретно есть что предъявить? Или ты какой-то повод ищешь? Тебе надоело жить со мной? Думаешь, я не найду себе мужчину? Ты думаешь, я без тебя умру? Да я только свистну, тут такой кастинг, такая очередь образуется. Вероятно, я слишком хороша для тебя, раз ты перестал это ценить. У тебя не хватает твоих куриных мозгов, чтобы осознать, какое тебе благословение досталось. И тогда бы этот мужчина никуда не поехал. Он бы сказал: «Да, действительно, надо держаться к ней поближе». Понимаете, как это происходит? Или, например, есть люди, которых в детстве ругали и никогда не хвалили. И стоит этих людей похвалить, сделать комплименты, и они на все соглашаются, все тебе прощают. Вы сталкивались с такими людьми? Например, эта работа стоит 10 тысяч, но если ты его похвалишь и дашь 5 тысяч, он будет доволен, как будто ты дал 15. Его можно на все уговорить, потому что у него травма, он нуждается в одобрении. Знаете, как таких людей можно понять? Он сам начинает заваливать человека комплиментами, когда хочет на него как-то повлиять. Потому что для него это ценность, это его язык любви. И если ему это приятно, он думает, что и другой человек будет также реагировать на комплименты и лесть. Но если ты живешь из своей истинной природы, то когда на тебя кричат, когда тебя засыпают комплиментами, когда тобой манипулируют, на тебя это не влияет. Ты знаешь, кто ты есть. Ты знаешь, что Бог говорит о том, кто ты есть, и ты знаешь, что ты можешь делать, а чего ты делать не можешь.